Глава 10. Над сетью. Корабль вырос из ничего, загородив своей тушей большую часть двора. Сгустившаяся тьма еще более непроницаемая, чем звездное небо над головой. Поначалу звездолет казался тучей, вобравшей в себя окружающее пространство, поглотившей дворовые плиты, стволы деревьев и кроны с частично облетевшей листвой. Угловатые контуры тучи резко обрисовывались на фоне квартала иллюзий. Ольгерд потрепал по холке рыка и ощутил волну душевного тепла. Осень нравилась зверю. Это почти зимняя стужа. Почти. Внезапно налетевший порыв ветра наполнил двор лиственным шорохом. Ветер заблудился в кронах, городских огнях и гранях чужого корабля. Заплутал среди созвездий и эпох. Передохнул, закрутил пыль под ногами в воронку и устремился к кирпичной стене, а оттуда в ближайший переулок. Рядом с Ольгердом стояли полковник Макгрегор и Сол Динмарк, оба собранные и немногословные. «Вы останетесь на земле, полковник?» — спросил мастер ножей, не поворачивая головы. Перед ним проступали новые детали корабельной конфигурации, бесчисленные изгибы, изломы, выпуклости и вогнутости, от которых голова шла кругом. Ольгер тщетно пытался воспринять конструкцию целиком, удержать в сознании форму. Не получалось. Макгрегор ответил с неохотой. «В моем присутствии больше нет необходимости». «Миссия завершена», — Ольгерд кивнул. Никто сейчас не был уверен в устойчивости дверной сети. Полковник опасался застрять в Стимбурге на неопределенное время и спешил сесть в последний звездолет. Разумеется, наблюдатель не был полковником, равно как и гражданином чудовищно разросшегося мегаполиса. Макгрегор подчинялся руководству настолько далекому от понимания Ольгерда, что даже осмысливать факт его существования не хотелось. Сейчас не хотелось. Дворецкий куда-то запропастился. «Идем», — тихо произнес Динмарк. В корабельной обшивке прорезалось отверстие. Вспыхнул призрачный свет. Ольгерд увидел молочно-белую полосу, протянувшуюся по потолку шлюзовой камеры. За минувшие недели мастер досконально изучил устройство древних кораблей и имел некоторое представление о функционале отсеков. Шлюз в стародавние времена использовался для перехода космонавтов из безвоздушного пространства во внутренние отсеки судна, либо в случаях, когда за бортом непригодная для дыхания атмосфера. Помещение, в которое предстояло попасть Ольгерду, не выглядело герметично закрытым отсеком. Трап пролился металлическими каплями к ногам Сола Динмарка и его спутников. Что ж, технологии магелланцев и демиургов имели много общего. Четверка поднялась на борт. Люк оброс серой массой, затвердел и слился с корпусом. Потолочные полосы увеличили яркость до дневного уровня. Перед Ольгердом раскрылась арка, за которой протянулся небольшой коридорчик. Сол Динмарк молча направился к арочному проему. Макгрегор, Ольгерд и Рык последовали за инспектором. Коридор изогнулся и вывел пассажиров в сводчатый зал, стены и потолок которого срослись в идеально гладкую поверхность купола. Динмарк не проронил ни слова, но зал утонул в изменениях. Пол покрылся плотным ворсистым ковром, из его недр поднялись три глубоких кресла, образующих полукруг. «Устраивайтесь», — Динмарк указал рукой на кресло. «Будет интересно». Только сейчас мастер ножей осознал, что полковник Макгрегор провел в предельных чертогах последние 4000 лет и, вероятно, отстал в технологическом развитии от своих хозяев не меньше Ольгерда. Интересно, коснулся ли его разума большой откат? По идее, не мог не коснуться. Все демиурги, попавшие в зону поражения, лишились накопленных знаний и сильно деградировали. Уцелели архивариусы, но они спрятались в лимбе, по которому так и не прокатились волны упадка. Рык улегся на ворсистом покрытии. Ольгерд сел справа от Динмарка и уставился в серую безвестность купола. Проследив взгляд мастера, инспектор улыбнулся. Вероятно, была отдана мысленная команда, потому что серость отступила, и перед глазами знающего развернулась бесконечная панорама лимба. Степная панорама, дикие травы от горизонта до горизонта, пологие холмы, редкие участки перелесков и никаких руин. Похоже, следы деятельности человека не затронули эту часть подпространства. Лимб исчез. Вместо условного безлюдья сформировалась чуждая картина открытого космоса. Ольгерт и два демиурга сидели на крохотном островке, а сверху на них обрушились звезды. То, что увидел мастер ножей, не было похоже на окраины Млечного Пути или сумасшедший газовый водоворот Риордана. Звезд стало неизмеримо больше. Похоже, демиурги обосновались в той части рукава, что примыкало к ядру, а вовсе не на периферии, подключенной к дверной сети. «Ты видел галактику?» — нарушил затянувшееся молчанье Динмарк. «Это спираль. Дальний виток находится в зоне досягаемости магелланцев и расположен не так уж далеко от Солнечной системы. Те сектора были непригодны для колонизации. Наши предки устремились к ядру, покрыли расстояние в 15 тысяч световых лет и прибыли сюда. Ольгерт, это одна из самых густонаселенных областей нашей звездной системы. Движение корабля не ощущалось. Ольгерт не представлял, висит ли звездолет в пространстве, ожидая дальнейших распоряжений, или мчится к планете, выбранной в качестве пункта назначения. Старт прошел незаметно, переход в лимб тоже. При этом, если верить инспектору, машина преодолела 15 тысяч световых лет за считанные минуты. «Куда мы летим?» — поинтересовался мастер. «В пограничный мир», — помедлив ответил Динмарк. «Один из наших анклавов. Опорный пункт, если угодно». «Буферная зона», — добавил МакГрегор. «Боитесь?» — догадался Альгерт. «Корабль уже просканировал тебя и твоего питомца», — отстраненно сообщил инспектор. «Нам не удалось выявить технологий, способных нанести угрозу Содружеству. Это не означает отсутствие опасности. Мне нужны ресурсы Планетарного центра исследований, чтобы увидеть полную картину». «В меня мог вселиться посторонний», — предположил Альгерт. «Теоретически, да», — согласился Динмарк. «Это случилось много лет назад в Ламоре, так что, сам понимаешь, но этим перечень рисков не исчерпывается». «Что это может быть?» «Да что угодно», — хмыкнул инспектор. «Боевой вирус, монстр, симбиот, колония наномашин, катализатор отката. Я не хочу испытывать судьбу. Если с тобой все в порядке, мы полетим вглубь Содружества». Туда, где сконцентрированы наиболее влиятельные цивилизации, способные решить проблему дверной сети. «Ты говоришь о нескольких цивилизациях», — заметил Ольгерт. «Разве Содружество не подчиняется потомкам администраторов?» Динмарк и МакГрегор переглянулись. «Он не в курсе», — пояснил наблюдатель. «Все изменилось, мастер». Динмарк не стал ходить вокруг да около. «Нет никаких администраторов. Это страшилка, в которую магелланцы продолжают верить до сих пор». «Мы были врагами», — напомнил МакГрегор. «Их можно понять». Инспектор пожал плечами. «Глупо спорить. Так или иначе, администраторы увели людей за пределы дверной сети и спасли нашу цивилизацию, что заслуживает уважения. Вот только они лишились власти, оторвавшись от источника своего могущества». «Понимаешь, Ольгерт, перед людьми лежали обширные неизведанные пространства, а технологии позволяли развить любое сообщество с нуля». «Мы ведь демиурги, если не забыл». «Колонии наноботов построят что угодно в сжатые сроки. Генетическая база для заселения чужих миров земными организмами. И не только земными. За нашими плечами вся сеть». Хочется побыстрее наполнить города людьми. В виртуальных мирах каждого корабля сотни тысяч переселенцев, временно отказавшихся от своих тел ради путешествия. Любой звездолет может породить автономную, самодостаточную культуру, минуя все исторические стадии, и направить эту культуру по приемлемому для себя вектору развития. «Администраторы не могли это контролировать», — добавил МакГрегор, «поэтому они сошли со сцены». «Не сразу», — уточнил Динмарк. «Были попытки влияния на зарождающиеся культуры. Эти попытки с треском провалились. Сектор, в который мы убежали, захлестнуло многообразием. Лавина, эволюционный фронт. Не уследить, не остановить. Мы колонизировали систему за системой, размножались и размножались, но часть задач приходилось решать сообща. Мы нуждались в энергии, информационном обмене, хотели защитить себя от враждебно настроенных рас. При этом мы почти достигли потолка технологических возможностей». «Странно, что вы не думали о смерти Вселенной», — перебил Эльгерт. Динмарк внимательно посмотрел на парламентера. «Ты не прав. Думали, активно обсуждали проблему, искали пути решения. Администраторы утратили рычаги власти, так что люди прозрели. Но ты должен понять одну вещь, посланник. Сеть чрезвычайно устойчива к любым вмешательствам извне». Ольгерт напрягся. «Вы не можете ничего сделать?» Не хватало, чтобы его усилия пропали зря. «Поспешный вывод, мастер. Видишь ли, никто не спешил, поскольку проблема дверной сети имела весьма отдаленные последствия. Если хочешь знать мое мнение, это ошибка содружества. Твой визит может запустить процессы, о которых магелланцы не смели мечтать». Знающий посмотрел на Демиурга с недоумением. «Что я могу изменить?» «Ты принесешь мир. Многие патриархи мечтают о возвращении в системы, некогда освоенные землей. Ностальгия, власть несбывшегося, территории предков. Мы изменились, но не так уж сильно, если вдуматься. Эра упадка — одна из самых болезненных страниц нашей истории». «Двери захлопнутся», — напомнил Ольгерт. «Мы путешествуем через Лимб», — отмахнулся инспектор. «И не нуждаемся в древних транспортных сетях. Знаешь, это как атомные станции, на смену которым пришли термоядерные реакторы, искусственные солнца и сферы Дайсона. Звездолет, на котором ты летишь, не попадает в пункт назначения мгновенно. Зато мой корабль не нуждается в сложной инфраструктуре и не уничтожает Вселенную». «Ты хочешь сказать, — протянул Ольгерт, — что по дверной сети можно будет перемещаться на таких штуках?» «Именно», — ухмыльнулся Сол Динмарк. «Гораздо лучше червоточин и корабля поколений, верно? Забудь о звездных скитаниях, растягивающихся на века. Нас больше не интересует световой барьер». Нечто привлекло внимание Альгерда, заставило повернуть голову и отвлечься от разговора. Из черной бездны выдвинулась планета. Похоже, машина умела не только проламываться в подпространство, но и в обычном космосе летала с запредельными скоростями. Ольгерт понимал, что его собеседник не договаривает. Звездолеты Демиургов значительно превосходили магелланские аналоги по своим характеристикам. Корабль инспектора покрыл чудовищное расстояние за время разговора, не входя в Лимб. Следовательно, имелись двигатели, позволяющие превысить скорость света, что на протяжении долгих веков считалось невозможным. Интересно, куда мастера занесло? «Мы находимся высоко над дверной сетью», — пояснил Динмарк, словно прочитав мысли собеседника. «Примерно в 200 световых годах от условной плоскости эклиптики Земли. Чернота поглощала добрую треть планеты, но издалека можно было рассмотреть завитки атмосферных фронтов, горные массивы и океаны». «Фарназис», — сообщил Динмарк, — «анклав Содружества в этом секторе галактики». Рык шевельнулся, в зрачках зверя отразилась тьма.